Страница 79. Глава 7. Когда Михаил Юрьевич Лермонтов был маленьким. Про маму, бабушку и разговоры в рифму. Когда великий русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов был маленьким, он часто говорил в рифму. Привезут гости механическую заводную птичку, которая может махать крылышками и красиво петь, послушает маленький Лермонтов ее пение и скажет: «Эта птичка хороша, у нее поет душа». Или уйдет мама из комнаты, а маленький Лермонтов сядет на ковер около двери и ждет ее, ждет, а потом скажет: «Что же мама не идет, ведь Мишель все ждет и ждет». Страница 80-я. И взрослые гости, и мама с бабушкой этому удивлялись и радовались. «Какое дитя интересное», — говорили некоторые гости, — «еще и ходить не умеет как следует, на четвереньках ползает, а уже говорит, да все в рифму». «Надо записывать за Мишелем его изречение», — советовали другие гости. «Вырастет, быть может, знаменитым поэтом сделается». Но так никто и не записывал, все только продолжали удивляться. И получилось, что стихи, которые сочинял совсем маленький поэт Лермонтов, никто не запомнил, и мы их не знаем. А те, что вы прочитали, просто записаны для примера. Быть может, Михаил Юрьевич сочинял гораздо лучше, хотя ему было 2 или 3 года. Маленького Михаила Юрьевича звали Мишелем. Он жил вместе с мамой и бабушкой в селе Тарханы, недалеко от города Пенза. Этим селом и всеми крестьянами владела бабушка Елизавета Алексеевна Арсеньева. Папу Михаила Юрьевича звали Юрий Петрович. Он был офицером, но поссорился и с мамой маленького Лермонтова, и с бабушкой. Поэтому он жил отдельно, и воспитывала его бабушка, потому что мама скоро умерла. Первое воспоминание. Некоторые думают, что человек начинается с рождения, и они, может быть, правы. Но сам для себя человек начинается со своего первого воспоминания. Наше первое воспоминание — это и есть начало нашей сознательной жизни. Первое воспоминание у маленького Лермонтова было такое. Ему 2,5 года, и он играет в постели в игрушки. А мама стоит у окна, смотрит на унылую осеннюю природу, на мелкий дождь, который растекается по стеклу, и поет печальную песню. А маленький Лермонтов слушает мамину песню, и так на душе его сладко, грустно и одиноко, что он тихо плачет. Если же мама перестает петь, он сразу просит: «Мама, мамочка, голубчик, спой, пожалуйста, еще». И мама снова поет. Прошло немного времени, и однажды маленький Лермонтов долго звал маму, но каждый раз входила или бабушка, или няня. Обе они были заплаканы, а маленький Михаил Юрьевич на них обижался. «Ты, пожалуйста, уйди, мама, мамочка, приди». «Мамочка твоя больше не придет никогда, ее к себе на небо Боженька взял», — объясняли ему. Но он не хотел слушать. «Взял, так пусть вернет», — убеждал маленький Лермонтов. «Это моя мамочка». Не скоро он привык, что мамы уже никогда больше не будет. Няня Христина Осиповна. С самого рождения у маленького Михаила Юрьевича была няня. Сначала он не мог выговорить ее имени, но постепенно научился. Няню звали Христина Осиповна Ремер, и она была немкой. Няня была пожилая и постоянно щурилась, потому что плохо видела. Маленький Лермонтов часто болел, и няня сидела у его постели. Он проснется ночью, голове больно, дышать трудно, лежать неудобно, жарко, и обязательно рядом няня. Она сразу положит на лоб влажную прохладную тряпочку, которая пахнет уксусом и водкой, даст попить кисленького, и ему становится легче. А если он раскапризничается и скажет какому-нибудь крепостному пожилому крестьянину: «Ты плохой, уходи отсюда», няня сразу огорчается. Все люди перед небом равны, и надо уважать каждого человека. Нельзя говорить плохо с теми людьми, которые от тебя зависят. Страница 82. Так учила няня маленького Лермонтова, и за это ее все уважали. Рисунки на полу и на бумаге. Дом, в котором рос маленький Лермонтов, был большим, красивым, ведь бабушка была богатой помещицей из старинного рода, на нее работало 600 крестьянских семей. Мебель в доме была тоже красивой, а детская комната маленького Лермонтова помещалась на хорах, и пол там был заслан сукном. Маленький Лермонтов любил ползать по нему и рисовать мелом. Сначала няня хотела это запретить, а потом смотрит, у маленького Лермонтова лошадка получилась и собачка. Его еще никто никаким наукам не учил, рисованию тоже, а он уже очень хорошо рисовал. И тогда бабушка с няней принесли ему акварельные краски и листы бумаги. Маленький Лермонтов как раз снова заболел, и ему нельзя было выходить из дома. Он сидел около большого подоконника и рисовал акварелью то, что видел в окно. А в окно он видел сад, скошенные на поле стога вдалеке, еще дальше лес, и все это маленький Лермонтов изображал разноцветными красками. Гости к бабушке приехали, а бабушка им сразу рисовала. рисунки маленького Лермонтова показывать. Какой одаренный ребенок, удивлялись гости. Ведь это подлинные пейзажи, и рисует он восхитительно. Эти его рисунки надо обязательно сохранить, а ну как он сделается знаменитым художником, советовали гости. И некоторые детские рисунки любимого внука бабушка сохранила. Страница 83. Французский гувернер. В то время у маленьких детей из богатых семей были не только няни, а были еще и гувернеры. Они учили иностранным языкам и приличному поведению дома, в обществе. У Михаила Юрьевича Лермонтова был тоже гувернер, его звали Жан Капе, и был он французом. Когда-то он жил во Франции и вместе с войсками Наполеона пришел завоевывать Россию, а в России несчастный французский офицер Жан Капе во время отступления был ранен и попал в плен. Ему сильно повезло, что он попал в плен, потому что кругом были глубокие снега, морозы, и если бы его не подобрали на краю зимней дороги добрые люди, он бы просто замерз. Страница 84-я. Добрые люди не понимали французского языка, но выхаживали невезучего завоевателя. Пришлось Жану Капе учиться говорить по-русски, и когда он выздоровел, то решил навсегда остаться в России и стал служить гувернером. Так Россия стала для Жана Капе родиной, а он поселился в доме у бабушки маленького Лермонтова. Жан Капе говорил с маленьким Лермонтовым по-французски, няня по-немецки, и маленький Лермонтов свободно разговаривал на этих языках с раннего детства. Еще он, конечно, научился латыни, английскому и читал любимые книги на тех языках, на которых они и были написаны. Стихи поэта Байрона из английской книги, стихи поэта Гёте из немецкой. Военные игры. Бабушка очень любила маленького Лермонтова. Во-первых, потому что он был у нее единственный внук. Своего мужа бабушка потеряла рано, дочка, мама Лермонтова, тоже умерла, и больше у бабушки никого не осталось. А во-вторых, любила она маленького Лермонтова, потому что просто любила. Ведь часто мы любим человека непонятно за что, просто потому что он нам нравится, и все. Бабушка старалась, чтобы маленькому Михаилу Юрьевичу было не скучно расти. Однажды она приказала, чтобы для игры к дому привезли маленького олененка и лосенка. Маленький Лермонтов с ними быстро подружился и кормил их сеном, березовыми вениками и хлебом. Но через года полтора олень так стал легаться во время игры, так бодать людей своими огромными рогами, что многие стали от него прятаться. Да и лось тоже стал опасным, и поэтому их отвели в лес. А Михаилу Юрьевичу бабушка выписала из Москвы крошечную черкесскую лошадку. Страница 85. Ему сделали детское седло, и он стал носиться верхом на ней по поместью, а бабушка смотрела в окно, очень переживала, постоянно крестилась, тихо повторяя слова молитвы, чтобы Бог поберег ее внука, но лошадку не отнимала. Маленький Лермонтов полюбил военные игры. Бабушка поселила в доме несколько мальчиков, которым было столько же лет, и они вместе строили крепости, а потом, одетые в военную форму, брали их штурмом. Впереди, размахивая деревянной саблей, скакал Михаил Юрьевич верхом на своей лошадке, а рядом с ним, с игрушечными ружьями, бежали его соратники, его верные воины. И такие сражения были похожи на битвы Александра Македонского и Петра Великого. На большом пруду перед домом в зимний праздник сходились и деревенские крестьяне помериться силами. Молодые парни и мужики сбрасывали шубы, закатывали рукава и шли на кулачный бой, одна половина села против другой. Они старались драться аккуратно, чтобы не изуродовать друг друга, а маленький Лермонтов вместе с бабушкой, приятелями и дворовыми людьми, которые за домом, за хозяйством присматривали, стояли на берегу пруда и этот бой наблюдали. Однажды садовнику Василию, который катал маленького Лермонтова на санях, сильно досталось, и он вышел из боя с рассеченной губой. «Нельзя так драться, чтобы кровь секла», — заплакал маленький Лермонтов. «Прикажи им кончить драку, не хочу, чтобы людей били». «Да пусть уж навоюются», — успокаивал садовник Василий, прикладывая чистый снег к рассеченной губе. «А мое ранение до вечера заживет, оно мне нечаянно досталось». Страница 86. Фигуры из снега и крашеного воска. Иногда среди зимы наступала оттепель. С крыши свисали тяжелые сосульки, с них, позванивая, падали хрустальные, сверкающие на солнце капли, а снег делался влажным, рыхлым. Маленький Лермонтов любил лепить из него разные фигуры. Приятели помогали ему катать огромные снежные шары, ставили их один на другой, а потом Михаил Юрьевич находил палку и вырисовывал ею свирепых великанов, всяческих зверей. Бабушка часто удивлялась, какие они получались натуральные, как в жизни или как в сказках. А потом маленькому Лермонтову привезли коробку цветного воска. И он несколько дней ни с кем не играл, ни в какие игры, а все лепил на ровной широкой доске. Бабушка не выдержала, попробовала подсмотреть и ничего не поняла. Какие-то там стояли маленькие слоники, мчались куда-то всадники. Наконец, однажды он открыл дверь в свою комнату и объявил: «Смотрите все». «Что же это, или битва какая знаменитая?» — удивилась бабушка. «Воинов-то сколько! И пешие, и конные, и на слонах!» «Сражение при Арабеллах», — торжественно сказал маленький Михаил Юрьевич. «Александр Македонский разбивает персидское войско». «Такое надо бы в музее! Это подлинное произведение искусства!» — сказал кто-то из взрослых. «А в следующий раз я вылеплю спасение Александра Великого клитом при переходе через Граник». Бабушка с гордостью показывала знакомым знаменитое сражение, которое вылепил ее внук, а для себя просила другое. «Ты ведь знаешь, я военное дело не очень люблю. Вылепи для меня, пожалуйста, ну, например, охоту на зайца, чтобы там и верховые были, и собаки. У меня как раз скоро день ангела, вот бы и подарил». Через несколько недель бабушка получила в подарок охоту на зайца. Страница 87-я. Эти лепные работы маленького Лермонтова бабушка долго хранила, а потом они куда-то исчезли. Их многие пытались найти, чтобы выставить в музее Михаила Юрьевича в Тарханах, но так пока и не нашли. Может быть, они пропали навсегда, а может быть, где-то в каком-то доме хранятся до сих пор. Страница 87-я. Рождение стихов. Все, кто хорошо знал будущего великого поэта, рассказывали, что он был невысокого роста, но очень сильный, а среди черных кудрей на лбу у него выделялась белая прядь. Все говорили про большие голубые глаза и называли их прекрасными. «Бабушка, послушай, как хорошо звучат стихи», — часто говорил маленький Лермонтов и читал бабушке стихотворение поэта Василия Андреевича Жуковского или Гавриила Романовича Державина. «А ведь и правда красиво звучат», — удивлялась бабушка. «Раньше не замечала, хотя и слышала их». «Это стихи, как музыка», — говорил маленький Лермонтов. «И немецкие тоже есть, как музыка, и английские. А то есть еще такой поэт Александр Пушкин. Я тоже хочу так писать». «Так и напишешь», — отвечала уверенно бабушка. «Ты вон у меня какой умный. Раз хочешь, значит, напишешь». И бабушка стала замечать, что ее внук все чаще вдруг делался печальным. Тихо садился где-нибудь у окна и что-то быстро писал в своей тетради. «Не заболел бы», — подумала бабушка, и на всякий случай для поправки здоровья свозила его на Кавказ, в Пятигорск. И маленький Лермонтов гулял вместе с бабушкой и гувернером по Пятигорску, смотрел на гору Машук, и никто не догадывался, что однажды, через 17 лет, на этом месте оборвется его жизнь. Страница 88-я. И только иногда маленькому Лермонтову становилось вдруг так печально, так одиноко, словно ему было велено судьбой почувствовать одиночество и печаль всех людей на земле. И тогда он прятался от взрослых и торопливо записывал строчки стихов, которые приходили внезапно и неизвестно откуда. «Надо тебя учиться везти в Москву», — сказала бабушка, и когда Михаилу Юрьевичу исполнилось 12 лет, поехала с ним в старую столицу. Великий русский поэт. А через несколько лет близкие знакомые читали стихи Михаила Лермонтова и удивлялись. Стихи были удивительно красивые, умные и чаще печальные. И тем, кто их понимал, казалось, будто Лермонтов написал про них, про мечты, печаль и тоску их души. А Михаил Юрьевич писал их для себя и знакомых, поэтому они долго не печатались. И даже первую поэму, которая появилась в печати, отнес в журнал «Знакомый» Лермонтова. После учебы в Москве Лермонтов переехал в Санкт-Петербург и поступил в офицерскую школу. Тогда ее называли «Школа гвардейских прапорщиков». А в дни, когда вся Россия оплакивала гибель великого поэта Пушкина, в эти же дни Россия открыла стихи другого великого поэта, молодого офицера Лермонтова. Стихи назывались «На смерть поэта». Их переписывали и заучивали наизусть, а офицера Лермонтова за то, что он в своих стихах говорил правду про тех, кто правил страной, арестовали и сослали на Кавказ, на войну. Михаил Юрьевич Лермонтов прожил совсем немного лет, 27, и все-таки он успел написать такие прекрасные стихи и поэмы, что и сегодня, если вы их прочтете, вам может показаться, что он написал про вас. А все потому, что стихи эти словно разговор души с душою, словно рассказ о жизни души вашей, моей и того человека, который жил до вас и будет жить после вас. И такие стихи всегда вечные.